Глава 67. Ожидание. «Я смог!» Никита с трудом сдерживал рвущийся из груди победный вопль, а потом быстро вытащил свою добычу. Золото отправилось в карманы, а вот лист, наполненный силой света, он придержал и принялся изучать. Вернее, попытался это сделать, но, как выяснилось, на пергаменте не было ни единой буквы или знака, просто девственно чистый лист бумаги. «Либо ты откроешь мне свои тайны, либо мне придется тебя уничтожить». Никита предположил, что эта штука, как и его дневник, сама решает, как и когда делиться секретами, и попробовал зайти с угроз. С его нынешним наставником этот метод в какой-то мере сработал. Да, дневник тогда сказал, что не поддается на шантаж. Но все же именно после этого он пообещал делиться информацией хотя бы раз в день. Увы, этот лист света на слова Никиты никак не отреагировал. «И что мне остается делать?» Парень в растерянности огляделся по сторонам, а потом резко кивнул сам себе. «Что ж, раз он сам не знает, как быть, ничего страшного. Надо просто подождать вечера и указаний от древнего дневника. Да, тот любит поругаться и похамить, но и советы он тоже дает. А тут любая подсказка может помочь сдвинуться с мертвой точки». Понимая, что он мог что-то упустить, Никита решил дождаться вечера здесь и потом, в случае чего, сразу последовать полученному совету. Парень, правда, немного нервничал из-за того, что к нему хотел заглянуть Квинлан Зорг, а этот тип вполне мог бы и обидеться, если не найдет его на месте. Но все же способ стать подмастерьем Ордена Света, на взгляд Никиты, был важнее возможных неприятностей. «А пока можно будет заняться медитацией и развитием моих способностей. Как раз давно стоило довести частоту всех сот до 100%. Никита попробовал настроить себя на рабочий лад, а потом, устроившись у стенки, чтобы его случайно не заметили, погрузился в свой внутренний мир. Каким же все там внутри стало родным? Озеро силы, кристалл духовного ядра, слоты со способностями. После успеха с красным пламенем Никита немного разочаровался в ударе духов и поэтому опять решил сосредоточиться на шаге теней. Эта техника его пока ни разу не подводила, а учитывая, что пока ему приходится чаще бегать, чем сражаться, она точно еще неоднократно его спасет. Никита принялся углублять слот под шаг теней, и к его удивлению процесс пошел гораздо быстрее, чем раньше. Неизвестно, что сказалось. То ли парень где-то продвинулся в понимании тайного знания Ордена Дикой Розы, то ли дело было в гуляющей вокруг нежити. Бытует же такое мнение, что вокруг опасность будоражит кровь и помогает быстрее соображать. 50! Никита шагнул с 30% до новой планки меньше, чем за час, и не собирался останавливаться. Затраты энергии на шаг теней уменьшены. Активация 10. Поддержание 1 единица в секунду. Мысленно оценив достигнутый результат, Никита снова сосредоточился на процессе. И за следующие 2 часа довел результат до максимума. Живот парня уже начал выводить голодные серенады, но он все равно был страшно горд своими успехами. Вы улучшили слот начального уровня. Качество 100%. Затраты энергии на шаг тени уменьшены. Активация 2, поддержание 1 единица в секунду. Теперь с его запасами духовной энергии Никита мог использовать шаг тени почти полминуты. Ну или 10 раз по 1 секунде. В общем, очень серьезный прорыв по сравнению с тем, что было. Парень довольно потянулся и уже собрался было вновь скользнуть в состояние медитации. И на этот раз поработать с ударом духов. Да, он не очень удачно себя проявил. Но не отказываться же от развития способности. Тем более, что она все равно никуда не денется. Но тут взгляд Никиты, бездумно скользящий по грудам мусора, неожиданно задержался, наткнувшись на обрывок корешка, давно истлевшей книги, с такими знакомыми символами. Вихри, каменные плиты, все как на его алхимическом наборе. Выходит, догадался парень, в этом доме когда-то хранились книги по духовным пилюлям, Вот только вряд ли они дожили до сегодняшнего дня. Никита подошел и поднял остаток корешка древнего фолианта, а потом неожиданно задумался. Здесь на первом этаже ничего не уцелело, это факт. Но вот этот обрывок книги мог прилететь и вместе с остатками соседнего дома. И кто знает, в каком там все будет состоянии. Внутри парня проснулся азарт. Это ведь совсем несложно, незаметно, перебраться из одного дома в другой. Заодно, если повезет, можно будет оценить обстановку на улицах и проверить, не осталось ли там целых книг. Пусть не в идеальном состоянии, но для парня и пара листов с практическими советами или рецептами могла бы очень пригодиться. Никита потянулся, проверяя, насколько хорошо руки и ноги его слушаются. А потом очень медленно и очень тихо подошел к окну и проверил, нет ли кого из мертвецов поблизости. Приближающихся шагов не было слышно. Ближайшие дварфы-стражи бродили по стене и на соседней улице. Увы, после отмены заморозки они снова станут обращать на парня внимание. Но не в этот раз. Пока все они слишком далеко от него. Никита уже почти собрался выбраться на улицу, когда его внимание привлекло странное гудение. Словно трансформаторная будка или линия электропередач, или огромный улей мертвых пчел, висящий на соседнем столбе. Парень тут же поспешил отползти обратно. Похоже, выход на улицу со стороны города только что накрылся. Впрочем, это был только один из путей. Никита пожал плечами и решил, что раз ход наружу ему пока закрыт, он вполне сможет пробраться в соседний дом и прямо тут, по разлому, оставшемуся после того, как он обвалился. Да, в этом случае придется постараться, чтобы ни один камень не сорвался, привлекая нежелательное внимание. Но парень был уверен, что справится. После того, как заморозка отступила, и он снова начал чувствовать свое тело, сомнения в новых возможностях им как будто бы были окончательно забыты. Главное не спешить. Никита ухватился за висящую над проломом в потолке балку и медленно подтянулся. Дальше без подобной опоры будет сложнее. Надо будет проверять каждый камень, за который он ухватился и на который наступит. Но сканируя окружение медитацией, Никита заранее узнавал опасные маршруты и выбирал другие, на которые его внутреннее озеро энергии никак не реагировало. В итоге путь наверх оказался даже короче и безопаснее, чем он думал. И буквально через 5 минут Никита протиснулся сквозь дыру в стене соседнего дома и огляделся в поисках книги, обрывок которой нашел внизу.